Хрустальный гроб, словно сделанный из лунного сияния, света серебряных звезд и блеска драгоценных каменьев, стоял посредине. Кроме него в башне ничего не было. Сквозь ряды бойниц без стекла на хрусталь падали нежные, чуть розоватые лучи заходящего солнца, и от этого стекло искрило радугой. Ярослав подошел к гробу, пытаясь унять беспокойное биение сердца. Настя, настоящая Настя, одетая в чудесное воздушное лавандовое платье, открывающее шею и выпирающие ключицы, лежала под прозрачной крышкой, и казалось, что она просто спит на белоснежных подушках. Спит и не дышит. Или все-таки дышит? Яр откинул крышку и внимательно посмотрел на Настю. Даже залюбовался ею на несколько секунд. Она была прекрасна. Чистая фарфоровая кожа, алые чуть приоткрытые губы, нежный румянец. Пшеничные волосы разметались по подушке, руки лежали на груди. И грудь, Яр сразу это заметил, мерно вздымалась. Он сунул Насте под нос указательный палец и с радостью убедился, что его маленькое персональное дно, он никак не мог подобрать нужное уменьшительно-ласкательное слово, дышит. Едва заметно, но дышит. «Насть!» — позвал Ярослав тихо. «Насть, это я! Просыпайся!» И даже добавил, глядя в ее спокойное лицо, «пожалуйста!» Но Настя не просыпалась. Так и продолжала смотреть свои сны, не открывая глаз. Яр потрепал ее по плечу. Ничего. Он даже попытался ее приподнять и потрясти как следует, но и это не дало нужного эффекта. Радость, которую он испытал, найдя Настю в самой высокой башне Черного замка, пропала. Сначала ее сменило беспокойство, а затем паника. Солнце уже почти касалось края горизонта, Ярослав видел это сквозь бойницу. Золотая паутина на небе становилась все ярче, и кроме того, облака подсвечивались теперь нежным розовым светом. «Да просыпайся ты!» — рявкнул Яр едва ли не на ухо Насте. Однако она вновь не отреагировала. Как разбудить свою спящую красавицу, парень понятия не имел. Знал только, что это нужно сделать. Браслет говорила ему, что он должен, нет, обязан пробудить Настю от колдовского сновидения. Ведь для этого его сюда и вытащили. Исправить его ошибку. Но как это сделать, никто ему не сказал. «Идиотизм!» — стукнул он по гробу кулаком. «Было бы обидно остаться здесь навсегда, пройдя все испытания. Как? Как он должен ее разбудить?» «Как в сказке», — едва слышно прошептал ветерок птицей, влетавшей в бойницы. Ярослав задумался. В сказках прекрасные принцы целовали своих принцесс, и те оживали. Но только вот он не принц, и даже не дворянин. Просто парень. Не без шарма, конечно, и прочих достоинств, которые оценила даже столь зловредная особа, как Настя, но все же. Да и к тому же целовать без спросу как-то странно. И вообще, как он должен делать это? Просто коснуться своими губами ее губ и замереть, как в каком-нибудь глупом девчачьем мультике? Или впиться к горячим поцелуям, пытаясь разбудить такое желание и страсть, что Настя сама пробудится, чтобы продолжить дальше? Солнце коснулось горизонта и чуть спрятало за ним свое сияние. И Яр, не зная уже, что делать, все же решил поцеловать ее, хоть как-нибудь. Он склонился над спящей девушкой, положив одну руку на край хрустального гроба, а другой погладив ее по волосам. «Меня заставили, имей в виду», — прошептал он и потянулся к ее губам. Но не успел дотронуться до них, как вдруг услышал знакомый задорный голос. «Ярослав!» Парень поднял голову и увидел стоящую около ведущей на балкончик арки Дашу в своем любимом спортивном костюме синего цвета, засунувшую руки в карманы по старой привычке. Она приветливо улыбалась ему. Знакомые лучики разбегались от уголков ее зеленых глаз, точно таких же, как у него самого. Почти каждую ночь после того, как Ярослав нашел Дашу, ему снился один и тот же сон. В нем он бежал домой после футбола, радостный из-за победы, попадал в темный двор, в котором горел лишь один тусклый фонарь, приближался к высокому дому свечки, и тогда все начиналось. Откуда-то, то ли с крыши дома, то ли с темного нависшего над двором неба, что-то падало с тихим стуком. Иногда на газон перед окнами, иногда на асфальт, прямо перед застывшим Ярославом. И каждый раз он с ужасом понимал, что это человек. И, присмотревшись, узнавал в нем Дашу, свою сестру. Иногда она неподвижно лежала, глядя на небо широко открытыми глазами, и Яр понимал, что она мертва. Он видел, как из-под нее течет кровь, не алая, а почти черная, матовая, в которой неясно отражаются блики огней в окнах и свет фонаря. Ярослав стоял словно вкопанный, а крови становилось все больше и больше. Она подползала к нему, пытаясь запачкать, а он стоял, неподвижный, как статуя, и не делал попыток убежать. Стоял и смотрел. Плакал, тихо скуля, но оставался на месте. Иногда она тянула к нему руки и просила помочь, захлебываясь в крови, но Яр все так же стоял и смотрел на сестру глазами полными ужаса и ничего не мог сделать, только кричать от всепоглощающего страха. Заканчивался сон одинаково. Фонарь всегда гас, и на двор опускалась пелена плотной тьмы. Только тогда Яр пытался бежать, но куда бы он ни бежал, всюду натыкался на чьи-то руки. С возрастом сон почти пропал, снился лишь раз или два в год, и каждый раз Ярослав просыпался в слезах, сколько бы лет ему ни было. В этом году он тоже снился, примерно в апреле, незадолго до дня рождения Дашки, и Яр снова был мелким мальчишкой в кедах, спешащим домой по темному двору. И Даша опять упала, сорвалась с высоты в ночную тьму и рухнула перед ним за три шага. Она лежала неподвижно, неестественно вывернув руки и ноги, как тогда. И тогда впервые Ярослав заговорил, чувствуя, как его трясет от страха и боли. И в его словах были те мысли, которые оставались с ним долгое время. «Прости, что я ничего для тебя не сделал. Прости, прости!» И фонарь вновь мигнул и потух. Когда Ярослав проснулся, он долго курил, открыв окно и глядя на круглую унылую луну, примостившуюся над соседней крышей, как на шезлонге. «Даша?» — потрясенно спросил Ярослав, резко выпрямившись. А Насте он мгновенно забыл, да и вообще забыл обо всем на свете. «Привет!» — еще шире улыбнулась ему старшая сестра, которую он так давно не видел. «Привет!» — растерянно ответил он, не веря своим глазам. «Дашка, тут? Но как? Невозможно! Это невозможно! Это нереально! Она же ушла! Почему она вернулась?» Ему не было страшно, ему было больно. Яр никогда не думал, что сможет увидеть сестру живой, услышать ее голос и даже почувствовать аромат духов со смородиной, который она обожала. Ему тотчас вспомнилось, как сестра бегала за ним с флакончиком этих самых духов и пыталась побрызгать его, а он с воплями удирал и орал, чтобы она не смела этого делать. «Что ты тут делаешь?» — прошептал Ярослав, забыв обо всем на свете и не видя, как солнечный диск постепенно уходит за горизонт. «Ты же...» — он запнулся. «Я же что?» — рассмеялась сестра. «Тебе кажется, что я умерла?» Он медленно кивнул. «Но здесь-то я жива!» — возразила она. «Потрогай. Я такая же, как и ты. Из плоти и крови». Она, сморщив носик, похлопала себя по щекам, а потом и вовсе ущипнула за бок. «Но это невозможно, Даша», — прошептал потерянный Ярослав. «Так странно было видеть ее всю такую же 15-летнюю. А он ведь вырос. Он уже старше ее на 5 лет». «Тут возможно». Они обнялись, как прежде. Дашка и правда была живая. Живая и теплая. И, как всегда, побрызгала своими духами волосы. От них пахло сильнее всего. «Эй, Ярик-комарик!» — воскликнула сестра, дразня его так же, как и в детстве. «Чего у тебя глаза на мокром месте?» Яр спешно вытер тыльной стороной ладони выступившие на глазах слезы. «Что ты здесь делаешь?» — дрожащими губами спросил он. «Как что?» — удивилась девочка. «Пришла к тебе, конечно же». «Я по тебе скучала, Ярик», — жалобно сказала Даша, глядя ему в лицо несчастными глазами. «Я тебя очень люблю. Очень. Помнишь, как мы в детстве играли в прятки у бабушки? А помнишь, как вместе сломали телефон Власу и спрятали его, а он все равно узнал и подумал, что его сломал Егор? А помнишь, как ты мне на день рождения подарил открытку с нарисованной уткой? Я сказала, что я не утка, а ты заявил, что это лебедь, обиделся и убежал. А помнишь, как мы воровали с Егором яблоки у дяди Гриши в саду? Он нас засек, и мы побежали от него. Ты тогда еще упал и сильно поранил коленку, и мама на нас накричала. А помнишь, как мы все вместе отдыхали на йоге, и папа учил нас с тобой плавать? Ярослав помнил. Он помнил все. Так отчетливо, словно это было вчера. И забыл о том, зачем он здесь и что должен сделать. Солнце словно ускорилось, уже почти наполовину скрылось за натянутой нитью горизонта. «Это было так весело», — сказала Дашка. «Никогда не забуду этого». «И я», — прошептал Ярослав, — «не забуду». «Даш... Даша», — позвал он ее тихо. «Что?» «А в тот день ты... сама? Сама или... или кто-то тебя...» Ярослав путался в словах, они давались ему тяжело. «Ох, это был ужасный день, Ярик», — скривилась Дашка, делая шаг назад. «Я ненавижу его до сих пор. Самый худший день в моей жизни». «Потому что он был последним», — прошелестел порыв ветра, ударившийся в башню. Впрочем, никакой горести в этих словах не было, лишь ирония. «Ярик, не тупи». Ярослав, услышав это, мотнул головой. Дашка перед ним, живая, точь-в-точь такая, какой он ее запомнил, нахмурилась. Ему вдруг подумалось, что хорошо было бы, если бы с Дашкой увиделись родители и братья. Они тоже скучают по ней, особенно мама. Она так плакала. Она всегда так плакала после того, как Дашки не стало. Запиралась в комнате и давала волю слезам, думая, что ее никто не слышит. А Ярослав слышал и плакал вместе с ней, сидя за стеной. Его грудь пробил стремительный луч щемящей нежности, переплетенной с жалостью и к Дашке, и к маме, и к самому себе. А солнце уже больше, чем наполовину, ушло за горизонт. По небосклону все ярче и ярче разливалось розовое золото. Закат был почти в самом разгаре. «Ярик, ты хочешь знать, что случилось?» — прошептала девочка и нервным знакомым жестом поправила короткие темные волосы. В ее ухе блеснула серьга, обычный гвоздик с фианитом. Он кивнул. «Я ненавижу это вспоминать, братик». Даша оказалась на балкончике, стоя у самого его края и положив на кованную решетку руки, с розовым лаком, аккуратно нанесенным на ногти, плотным глянцевым слоем. Сестра любила розовый лак, у нее были десятки оттенков этого цвета. Братья искренне не понимали, зачем. И только Ярослав видел различия в оттенках и в каждом свою красоту, но на всякий случай, чтобы не прослыть девчонкой, соглашался с Власом и Егором. «Но если хочешь, я все расскажу тебе, Ярик», — сказала Дашка, задрав голову и глядя в небо. Над ними оно все еще было ванильно-матовым, с персиковым отливом, взбитым, как пломбир со сливками, а на западе игриво искрило золотом и румянилось, точно собиралось на свидание. Жених, должно быть, ждал за горизонтом, за которым все больше и больше скрывалось солнце. Ярослав несмело остановился за два шага до арки, ведущей на балкон. Оглянулся на лежащую в гробу безмятежно спящую Настю. Перевел взгляд на Дашку, такую реалистичную, словно она вернулась к нему из детства. «Я не сама это сделала», — вымолвила Дашка. «Немедленно поцелуй Настю!» В новом порыве ветра, ворвавшегося в башню, было возмущение. Яр даже растерялся. А еще ветер принес запах луговых цветов, и парень устало потер глаза, не понимая, что он забыл. Что важное должен сделать? Даша, казалось, тоже это услышала. Ее губы тронула тонкая улыбка, но она ничего не сказала и не сделала. Вместо этого уставилась вверх на пролетающую над ней белоснежную птицу, из крыла которой медленно стало падать перо. Девочка потянулась за пером, которое вдруг резко спикировало вправо. Она попыталась поймать его, перегнулась через перила и... упала, перевалившись через них, пронзительно вскрикнув. Две трети солнца было за горизонтом. Ярослав бросился к сестре. Он не понял, как это произошло. Только что его сестра стояла на балкончике, глядя на позолоченные пудровые облака, которые целовали холодные камни башни, а теперь уже висела над пропастью, судорожно вцепившись в кованную решетку. «Ярослав, помоги!» — громко кричала Даша, хватаясь за кованую решетку балкончика. «Помоги мне, я падаю!» Яростный ветер трепал ее волосы и, казалось, кричал Яру в лицо, заставляя остановиться. «Спаси Настю! Спаси вас обоих! Спаси до захода солнца!» «Помоги мне! Я не хочу умирать! Пожалуйста!» Голос Даши срывался, как и ее скользящие по железу руки. «Она уже мертва!» — шептали последние лучи заходящего солнца, падавшие на плечи Ярославу. «Брат! Братик! Где ты?» «Твоей сестры больше нет!» — шелестел холод черных камней. «Помоги мне! Не бросай!» «Ты уже не поможешь ей! Иллюзиям нельзя помочь!» С горечью пропел хрустальный гроб за его спиной. Он, не чувствуя тела, подскочил к висящей над пропастью Даши и протянул руку, а слово «иллюзии» потянуло за собой вереницу воспоминаний, нечетких и путающихся. И в голове Ярослава вдруг раздался звенящий и плавный голос той, что звалась браслетом. «Ты должен помнить, что все это иллюзия. Победа над иллюзиями — это победа над своим страхом. Ничего не бойся и иди вперед. Никогда не оглядывайся. Когда ты начинаешь сомневаться, страхи становятся сильнее. Остерегайся того, что кажется тебе слишком настоящим». Почему-то он вдруг вспомнил, что когда сестра уходила из дома в тот день, ее ногти были другими, с облупленным розовым лаком, который она не успела снять. Любимый синий костюм в стирке, а сережку-гвоздик она потеряла за день до гибели. Лицо Ярослава облепила паутина страха. То, что было лишь смутным сомнением, становилось ему понятно. Эта Дашка была слишком настоящей, чтобы быть живой. А может, он просто хотел, чтобы сестра была живой. И вместо реальности видел очередную иллюзию. Самую страшную и опасную. Ярослав только что нарушил правила, оглянулся. Он оглянулся назад, на прошлое, посмотрел в глаза своим страхом, и они вновь едва не забрали его с собой. Кончики пальцев Ярослава коснулись руки Даши, и он тотчас одернул их, будто обжегся. «Помоги мне!» — проскулила она жалобно. «Братик!» «Нет, это не его Даша. Его Даша уже знакома с пропастью и ее ледяными ветрами. А это хочет, чтобы с пропастью познакомился он». Яр выпрямился, глядя на сестру слезящимися глазами. «Он не подаст прошлому руку. Больше не обернется на него. Будет идти вперед». В глазах Даши мигнули вдруг алые огни. Черты лица удлинились, заострились. Вместо розовых аккуратных ногтей появились черные хищные когти. Существо, что пыталось прикинуться сестрой Яра, ухмыльнулось потемневшими губами, попыталось забраться на балкон, чтобы расправиться с ним, но сорвалось. И с рыком упало, растворившись в темноте. Ярослав бросил быстрый взгляд на солнце. Оно почти зашло за горизонт, виднелась лишь его четверть, но он все еще может успеть. Не понимая, что по его лицу текут слезы, он бросился к хрустальному гробу, встал на колени, склонился и, запустив пальцы в пшеничные волосы, осторожно поцеловал Настю, так как пытался бы разбудить любимую девушку ранним утром. Ее приоткрытые губы были мягкими и податливыми, и казалось, что она только что ела клубнику и запивала ее легким красным вином. Почему-то ему в голову пришли простые воспоминания. Как она смеется, как ест, как перекидывает небрежным движением длинные волосы за плечи. Сколько раз он не пытался повторить это перед зеркалом, когда находился в ее теле, ни разу не вышло так же естественно. Ярослав знал, что чисто теоретически поцелуй, как в сказке, сможет вернуть Настю к жизни. Но когда ее ресницы дрогнули, совершенно не заметил, увлекшись то ли воспоминаниями, то ли поцелуем, самым странным в его жизни. И когда рука Насти коснулась его лица, вздрогнул и отстранился. Девушка смотрела на него с недоумением, но его радовало, что она не залепила ему пощечину и не наорала. «Что ты делаешь?» — спросила Настя, садясь на мягких подушках. «Где мы?» «Что это?» Теперь в ее голосе слышался неподдельный ужас. «Хрустальный гроб?» — слабо улыбнулся Ярослав. «Что?» — опешила девушка. «Я еще не собираюсь на тот свет. Помоги мне встать». «Хорошо», — тихо проговорил Ярослав, вдруг как-то совершенно потерявшийся. Он подал Насте руку, и она, наконец, покинула хрустальный гроб, на который смотрела со здоровым скепсисом в глазах. «Это ты меня туда уложил?» — уточнила она, поежившись. «Не я», — мотнул головой Яр. «Я спасал. Так, на минуточку». «Спасал?» — медленно повторила Настя, которая явно ничего не понимала. «Разбудил тебя ото сна волшебным поцелуем, как принц в сказке». Он зачем-то взял Настю за руку, и она тихо сказала: «Спасибо». «Кстати, нам пора домой». «А мы вообще где?» — спросила девушка. Кажется, в своем невесомом платье ей было холодно. По рукам побежали мурашки. Ярослав вдруг понял, что тоже замерз. «Я все объясню позднее. Это очень сложно, а сейчас мы вернемся домой», — сказал он, выглядывая из бойницы. Солнце почти ушло на покой. Лишь кусочек сияющего диска был виден над горизонтом. Яр спешно достал шар, заточенное небо, в котором было точь-в-точь, как перед ними озарено закатом, и поднял руку, чтобы его разбить. Но в это время в воздухе материализовалась полупрозрачная фигура Полины, которая, несмотря на свою некоторую зыбкость, нечеловечески быстрым рывком выхватила волшебный шар из руки Ярослава и, неистово смеясь, забросила единственную надежду на спасение в бойницу. Шар завис в воздухе и стремительно полетел вниз. Где-то далеко он взорвался, и воздух осветила алая вспышка. А после резко наступила ночь. Ярослав схватил перепуганную Настю за руку и прижал к себе, понимая, что шансов на спасение больше нет. Посреди ночи, темной как смола, Меркурия, сидевшего на диване в съемной квартире неподалеку от Настиного дома, подбросила вверх, а голову сжала упругим обручем. И он сразу понял, что с хранительницей что-то произошло, хоть реакция на это у него была крайне странной. Но что, он не понимал. Не зря по всему району минут 15 назад отключили электричество. Для Мерка это был словно знак, что что-то должно случиться. По идее, он должен был находиться в машине неподалеку от Настиного дома, однако из-за ее чрезмерной близости с Карлом ему было велено находиться от хранительницы на некотором расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Для этих целей протекторы, Меркурий, Арина и Вацлав, сняли квартиру. Из нее были видны Настины окна, однако сейчас они, как и тысячи окон повсюду, оказались темны. Лишь, кажется, на кухне слабо мерцал какой-то огонек, вероятно, свеча. Первым делом Меркурий настроился на хранительницу и с облегчением понял, что она жива. Однако с ее сознанием было что-то не то. Он никак не мог нащупать его. «Через 2 минуты выходим», — сказал он сидевшему в соседней комнате Вацлаву. Рыжеволосый парень, сегодня дежуривший вместе с ним, неохотно оторвал взгляд от ноутбука. «А? Почему?» «Опасность для хранителя. 2-й уровень», — отчеканил Меркурий. «Подготовься». Он бы и вовсе не брал мальчишку с собой, ему еще учиться и учиться, но Вацлав, в отличие от него, может использовать магию. Да и уровень у него хороший — 12,5 баллов по холму. Отличный потенциал, но мало опыта. Пока удивленный до нельзя Вацлав одевался и быстро проверял свои артефакты, Меркурий, которого не покидало странное ощущение, связался с Ариной, велев немедленно приезжать, и Агатой, приказав лучше следить за своим хранителем, около которого та находилась. Положа руку на сердце, та, чьим протектором являлась Агата, вторая сестра Мерка, была дорога ему так же, как и его хранительница. И маг, понимая это, сам себя осуждал. Для него не должно было быть ничего более ценного, чем Анастасия Мельникова, владелица браслета славянской тройки. Накинув куртку, сунув ноги в ботинки и схватив оружие, обычное человеческое и магический артефакт, Меркурий помчался по ступеням вниз. Вацлав за ним. На кончиках его пальцев горело фиолетовое пламя, небольшой источник света. Его пришлось погасить перед тем, как они выскользнули из дома. 2 едва различимые в тягучей тьме тени выбежали на пустую улицу, пересекли несколько дворов и скрылись в подъезде Насти, У Мерка имелись дубликаты всех ее ключей. Неслышно ступая, они стали подниматься вверх. Единственной слабой подсветкой вновь было фиолетовое пламя на кончиках пальцев Вацлава, которое давало возможность видеть очертания ступеней. Когда они дошли до третьего этажа, Меркурий услышал торопливые шаги, невесомые, судя по всему, принадлежащие кому-то достаточно легкому. Чувствуя слабые отголоски чужой магической силы, он жестом приказал затушить огонь и кивнул в сторону мусоропровода. Маги, все так же неслышно ступая, спрятались за ним, сливаясь с тьмой, и Вацлав накинул на них щит. Теперь маг наверху не мог их засечь. Шаги становились громче, человек приближался. Он шел довольно быстро и спешно, так, как шел бы человек, сбегающий от чего-то или куда-то, по крайней мере, торопящийся. Возможно, тот, кто спускался вниз, не имел никакого отношения к Насте. И то, что он обладал магической силой, было лишь совпадением, но в них Меркурий не верил. А потому терпеливо ждал, пока человек не окажется рядом. И Вацлав вместе с ним. Однако на этаже выше, прямо над ними, шаги затихли. Меркурий напрягся. Либо человек сейчас войдет в чью-то квартиру, либо он что-то почувствовал. Спустя несколько длинных томительных секунд человек вновь стал спускаться вниз, правда, его обувь стучала громче и более неуклюже. А потом вдруг он побежал наверх, словно почувствовав присутствие других магов. Мерк выругался сквозь зубы и помчался вверх, Вацлав за ним. Тот, кого они преследовали, бегал быстро. Он буквально взлетел по лестницам, оглушительно топая на весь подъезд. Нагнали его лишь на последнем этаже, когда вдруг во всем доме вспыхнул свет, ослепительно яркий, от которого слезились глаза. Меркурий, прикрывая верхнюю часть лица ладонью, уставился на того, за кем они столь стремительно гнались, вернее, на то. Это были кроссовки. Обычные кроссовки 37-го размера. Женские, белого цвета и с белыми же шнурками. В них еще искрились остатки магии, заставившие их скакать вверх, повинуясь воле хозяина. Однако с каждой секундой эти остатки таяли все больше. Самого хозяина, без сомнения мага, нигде не было. Только, кажется, где-то далеко внизу с грохотом закрылась железная подъездная дверь. Если бы у Меркурия были прежние силы, он, используя магию, прыгнул бы следом за загадочной женщиной прямо в окно, не боясь разбиться. Но сейчас ему оставалось лишь смотреть на проклятые кроссовки, в которых гасла магия. И молчать, сжимая от бессилия кулаки. Скорее всего, та, кому они принадлежали, отправила кроссовки наверх, а сама спряталась в защитном куполе на одном из этажей. Когда Мерк и Вацлав побежали за кроссовками, минуя ее, она босиком ринулась вниз. Их обманули. От осознания этого Меркурия изнутри раздирала злость, и от этого его лицо казалось бледнее, чем обычно. И в черных глазах полыхало холодное пламя. Гнаться за таинственной ведьмой смысла не было. Скорее всего, ее и след простыл. Наверняка она заранее подготовила пути для отступления. И Меркурий принял единственное правильное решение — отправиться в квартиру хранительницы. Он позвонил в дверь, но никто и не подумал открывать. А потому Мерк достал собственный ключ. Правда, тот ему не понадобился. Дверь была открыта, и нужно было лишь толкнуть ее от себя. Первое, что Мерк увидел, попав в прихожую, — разбитое зеркало, на самом крупном осколке которого был изображен символ, наполовину смазанный, но не поврежденный. Магия, которую он активировал, жила, пульсировала в воздухе. Символ нарисовали особенной краской, насыщенной частичками магии, а потому увидеть его могли только те, кто обладал силой. Обычным же людям знак оставался невидим. В квартире было тихо, словно все спали. Однако на кухне горел свет, и маг осторожно направился туда, чувствуя странную едкую гарь. Хранительница лежала на полу без сознания, но дышала. Рядом неподвижно покоился ее молодой человек, с которым Настя с недавних пор решила жить вместе. Мерк надеялся, что это временная глупость. Они оба не приходили в себя, хоть и выглядели как обычные спящие люди, разве что чуть бледнее. Браслет не пропал, все так же оставался на руке хозяйки. Никаких видимых ран на ней и на ее друге не было, однако Меркурий почувствовал некое магическое воздействие на обоих. На парне в большей степени, на девушке в меньшей. Но что именно это такое, маг не мог определить сразу. Он сел на пол рядом с Настей. Осторожно взял ее за руку. Нашел пульс и закрыл глаза, прислушиваясь к отголоскам стука ее сердца. Если физическое тело было в порядке, то сознание девушки Меркурий не чувствовал, и ему показалось, что хранительница вновь попала в петлю, как позапрошлой зимой. Тогда сознание исчезло вместе с телом, а теперь ее тело было здесь, а сознание где-то гуляло. И Меркурий, прислушиваясь к Насте, даже стал понимать, где. А его догадку подтверждал яблочный пирог на столе, стоящий у сгоревшей свечи. Отсутствующее сознание, знак на зеркале, зачарованные яблоки и едкий запах гари. Все это сложилось в одну картинку. В кухню вошел Вацлав, которому было поручено осмотреть квартиру. «Ого!» — выкрикнул он, видя тела парня и девушки, лежащие на полу. «Что с ними?» «Эмоции», — сказал только одно слово Мерк предупреждающим тоном, и парень на секунду замолчал, собираясь с мыслями. А после доложил, как и положено, пожирая Настю и Яра изумленным взглядом. «Тут чисто, никого. Фонит только от зеркала, на котором символ». Меркурий коротко кивнул и поднялся, аккуратно положив руку Насти ей на живот. «Чувствуешь гарь?» — спросил он. Вацлав потянул носом. «Слабую. Что это?» «Так пахнет, когда работают с зазеркальными пространствами. И знак на зеркале это подтверждает». «И что делать?» — изумился рыжеволосый маг. «Снимать воздействие», — коротко отвечал Меркурий. Он вновь связался с Ариной, коротко обрисовал ситуацию, приказал ей ехать за город, куда обычно. После срезал прядь волос с голов Насти и Ярослава, положил в пакетики, взял осколок с символом и все это вручил Вацлаву. «Встречай Арину, садись в ее машину и езжайте», — велел маг. «Она все сделает». «А ты?» — посмотрел на него ученик. «От меня в ритуале без силы толку не будет. Останусь охранять их тела». Спустя 15 минут Вацлав уехал, а Меркурий остался в квартире Насти. Хранительницу по-хорошему нужно было отнести в кровать, но Мерк хотел, чтобы оба тела оставались в зоне его видимости, во избежание. А нести куда-то Ярослава ему совершенно не хотелось, и он просто сидел в кухне, вслушиваясь в тишину. Черноволосый маг был почти уверен в том, что сестра совершит нужный ритуал и вытащит хранительницу из-за зеркалья. Кто и зачем послал туда Настю, он не знал. Понимал лишь, что ритуал совершили далеко отсюда. И кто-то весьма сильный, наверняка попытавшийся заметать следы. Только вот кого они с Вацлавом встретили в подъезде и почему знаки на зеркале были наполовину стерты, Меркурий не понимал. Он чувствовал себя самым беспомощным протектором в мире. Уже во второй раз хранительница попадает в беду, а он не может предотвратить ее. Полина перевела дух только на соседней улице, на которой все еще нигде не горел свет. Дыхания не хватало, она бежала так, как не бегала никогда в жизни. Мышцы на ногах стали каменными, руки все еще тряслись. А в голове осами роились тревожные мысли, к тому же ей казалось, что за нею следят. Причин для беспокойства у Полины Масловой было две. Во-первых, она только что ускользнула от магов, которые поднимались ей навстречу. Сначала чудом почувствовала их до того, как они накинули щит, а потом молниеносно придумала план, как попытаться их обмануть. Шансы были невелики, но все же у нее получилось. Прочный щит и несколько приемов, которым ее научил Карл, помогли ей. И она босиком спешно направилась вниз, стараясь не шуметь, едва эти два мага пробежали мимо нее, преследуя зачарованные кроссовки. На эти два заклятия ушла почти вся ее последняя сила, оставшаяся после незапланированного выключения света. Полина никогда не умела контролировать ее, что всегда раздражало Карла. Она выплескивала все до капли, правда, быстро восполнялась. Босым ногам было холодно, капроновые носочки порвались, и одна ступня кровоточила, но Полина не замечала этого. Девушка, то и дело оглядываясь в поисках погони, брела вдоль темной дороги, пытаясь вызвать такси. В том, что повсюду вырубился свет, была виновата она. И в остальном. Нет, Полина не хотела винить только себя. Они все были виноваты. Ольга, Карл, Ярослав. Эта девка со знаком Затонских. А она? Она просто хотела счастья, и все. Просто хотела быть счастливой. В чем ее вина? Начиналось все хорошо, так, как того хотела Полина. Ольга провела ритуал поглощения Насти за зеркальным пространством за несколько часов до того, как Полина появилась в доме Мельниковой. Он был довольно прост, хотя отнимал много силы. Жертве оставалось лишь съесть яблочный пирог, совершить акт якобы добровольного согласия на то, чтобы перенестись в зазеркалье, подготовленное для собачки Затонских Ольгой. Им оставалось только ждать, пока она откусит от пирога. И время тянулось медленно, как горячий жевательный мармелад. Полина осталась в центре эзотерической литературы, понимая, что это место довольно надежно и сможет спрятать ее от Карла, который, скорее всего, уже вернулся из поездки и может начать искать ее. Дело нужно было завершить до этого славного момента. А там уже она может спокойно получить заслуженное наказание, зная, что Ярослав ее. Она сама не понимала, как помешалась. Но не на Зарецком, а на мысли быть с ним. Это казалось ей спасением. Но спасением от чего, девушка и сама не знала. Полина сидела в комнате отдыха, и к ней с разговорами стал приставать один из учеников Ольги. Тот, который был темноволос, высок и одевался со вкусом. Он ассистировал Ольге во время ритуала и довольно умело, хотя у Полины и не вызвал особо добрых чувств. Люди ей вообще не нравились. Самой Ольги с ними не было. Она восстанавливала вновь потерянные силы. После того, как Настя съест кусок пирога, Ольге предстояло проводить еще и повторный приворотный ритуал. Чтобы убить время, Полина стала надменно отвечать на вопросы молодого человека, который явно проявлял к ней интерес. Они разговорились. Ученика звали Слава, и он явно хотел показать себя перед Полиной с лучшей стороны. Но не для того, чтобы очаровать ее, а для того, чтобы сказать ей в лицо, что он лучше. Слава явно чувствовал себя значимой фигурой, особенно после недавнего ритуала. Гордо выпятив грудь и расправив плечи, он рассуждал, держа за ножку бокал кроваво-красного вина, что ритуал с зазеркальным пространством очень интересен. «Любопытный способ наказать врагов», — закончил он свою длинную речь. «Кстати, в средние века, пока он не стал запретным, многие европейские маги именно таким способом избавлялись от недругов. Те попадали в зазеркалье и навечно оставались там, сходя с ума». Как ты понимаешь, зазеркалье — это мир, выстроенный из собственных иллюзий и страхов. Чтобы вытащить человека, оттуда нужен куда более сложный ритуал, нежели... «Постой!» — торопливо вернула его Полина, которая не слышала о том, что Ольга будет проводить третий ритуал, чтобы вытащить оттуда Мельникову. Ведьма обещала, что действие ритуала краткосрочное и за ночь спадет, благополучно вернув соперницу обратно. И к тому времени Ярослав будет уже успешно приворожен. Я думала, тот ритуал, что совершили вы, имеет временную силу. Ну что ты, конечно, нет. Это невозможно. Жалостливо посмотрел на нее Слава. Мол, какая ты глупая, не знаешь простейшего. Но обычно чувствительная к подобным вещам Полина пропустила это мимо ушей. Ее интересовало совершенно другое. То есть та стерва, которую заперли в зазеркальном пространстве, больше не выберется? Уточнила Полина, понимая, что Ольга солгала ей. Но она не думала, что правду расскажет ее нерадивый ученичок. Внутри запылал гнев, но девушка сдержала себя и даже улыбнулась. «Если кто-то не проведет особый ритуал, то нет. А кому это нужно?» Пожал он плечами и спохватился, решив, что, возможно, сболтнул лишнего. «Может быть, еще вина?» «Было бы неплохо. Он сделал ошибку. Отвернулся от Полины, которая, зная практику лучше теории, метнула в него отсвечивающее неоном оглушающее заклятие. Слава, не ожидающий подобного, не успел поставить защиту, черт побери, он вообще не думал, что эта надменная стервочка что-то умеет, и упал на пол. Полина, недолго думая, воспользовалась еще одним заклятием из арсенала Карла, стянула руки Славы невидимыми путами и заклеила рот. Даже если Ольга и почувствует, что кто-то колдует, она ничего не поймет. А Слава не сможет быстро освободиться и предупредить учителя. Из центра эзотерической литературы Полина убегала в смятении, отлично понимая, что Ольга обманула ее. Сразу после окончания приворотного ритуала Мельникова не вернется обратно. так и останется гнить где-то в темном зазеркалье. Полина не считала себя добренькой, она давно привыкла быть эгоисткой и делать только то, что нравится ей самой, однако в тот момент почувствовала себя странно. Она не хотела убивать соперницу, хоть в красках и могла представить, как душит ее или топит головой в унитазе. Что-то внутри нее, наверняка прошлое, чистое, человеческое, не давало Полине спустить последний крючок. Ее мучила не столько мысль о том, что Настя может погибнуть, сколько мысль о том, что в этом будет виновата она. Она и только она. Ну и немножко Ольга. Хитрая стерва, которая, кажется, затеяла какую-то свою игру. Слишком уж ей не терпелось устранить Настю. И самое главное, Полина, будучи не глупой девочкой, поняла вдруг, что это месть за Тонским, но ее руками. Она сама всего лишь ширма, в которую полетят все шишки. Наверняка Ольга позаботится о том, чтобы в случае смерти Насти виноватой оказалась она, Полина. И когда тот из Затонских, который поставил Мельниковой печать, узнает о случившемся, он, мягко говоря, будет очень недоволен. Скорее всего, попытается отыскать виноватого. Полина буквально кожей чуяла, что виноватая окажется она, а не Ольга. Эта тварь просто подставила ее. Девушка поймала такси и поехала к дому Мельниковой, адрес которой знала. На всякий случай вылезла за пару кварталов и по какой-то роковой случайности столкнулась со вторым учеником Ольги. «Отнёс?» — только и спросила она, зная, что он ответственен за то, чтобы доставить Мельниковой яблочный пирог. Какой-то ее приятель, что ли? Еще одна странная случайность. И почему все так переплетено? «Да», — как робот кивнул парень, окинув ее безразличным взглядом. «Взяли». «Взяли?» — приподняла бровь девушка. «Они? Их было двое?» «Она и ее парень. Ярослав», — все тем же странным тоном отвечал парень, и Полина поняла, что он одурманен чарами. Не прощаясь, она спешно направилась к дому соперницы, подумав, что чертов пирог из чертовых яблок может съесть Ярослав. Что тогда будет, Полина не знала. В лучшем случае ритуал не сработает, а в худшем он уйдет в зазеркальное пространство вместо Насти. Этого она себе не простит. Никогда. Только не Яр. Нет. Ей было страшно только лишь от одной мысли об этом. Она попыталась дозвониться до Ярослава, но он не брал трубку. Кажется, вообще заблокировал ее номер. «Вернись», — прозвучал вдруг в голове голос ведьмы, которая поняла, что Полина сбежала. Подвеска на шее раскалилась, и Полина вдруг упала на асфальт, чувствуя, как, несмотря на защиту, которую ставил сам Карл, все внутри стягивается тугим узлом. Магия Ротенбергера, правда, все же смогла победить то, что пыталась наслать на Полину Ольга. Взъярившись и перестав контролировать себя, Полина послала ведьме ответный импульс. Но он, видимо, до нее не дошел, зато во всем районе отключилось электричество, весьма озадачив жителей. Какие-то молодые люди помогли ей подняться, и Полина, даже не поблагодарив их, прибавила шаг, светя под ноги экраном телефона. Вскоре она оказалась около подъезда Мельниковой. Ей повезло. Дверь открыла какая-то пугливая женщина с собакой, которую отключение электроэнергии застало врасплох, и Полина нырнула внутрь. Когда она добежала до квартиры Насти, то ей пришлось самой с помощью магии открывать дверь. На звонки никто не реагировал. Ворвавшись на кухню, Полина увидела то, чего больше всего на свете боялась. Ярослав лежал неподвижный на полу вместе с Настей. Видимо, их обоих утащило в зазеркальное пространство. Полина, взвыв, попыталась стереть знак на зеркале, однако вовремя поняла, что это ничего не даст, и разбила в ярости зеркало, поранив руку, но даже не заметила боли. А потом просто заплакала, сидя на корточках рядом с Ярославом, лицо которого было спокойным и бледным. Она не верила своим глазам. Этого разве она хотела? Она просто хотела его любви. «Просто любви!» «Это твоя вина!» — сказала она Насте, часто дыша. Разумеется, ее слова остались без ответа. Почудилось, что где-то вдалеке смеется Ольга. Что делать, испуганная Полина не знала. Идти за помощью к учителю? Он не поможет, только накажет. На чувства ему плевать. Совсем рехнулся с этим своим браслетом и проклятой черной королевой. Просить Ольгу вернуть все назад? Не вернет. Смерть Насти в Зазеркалье ей выгодна. Единственное, что она сейчас может сделать, найти обратный ритуал и провести его сама. Она сможет. Последний раз глянув на Ярослава, заплаканная Полина, в которой что-то натягивалось и рвалось, пошла прочь. А потом случилось то, что случилось. Она едва не попала в ловушку. Все так же, не чувствуя холода в босых ногах, Полина прибавила шаг, лихорадочно размышляя, где она может найти нужные книги с ритуалами. Единственный выход — порыться в библиотеке Карла, пока он еще не вернулся, и... Полина резко обернулась, ей почудилось, что позади нее кто-то есть. Выглядывает из-за угла неработающего павильона с цветами. Скорее всего, это была игра теней, но Полина прибавила шагу, сорвавшись почти на бег. По идее, ей нужно было окружить себя новым щитом, сделав невидимой для магов, и затаиться в очередной густой тени, но сейчас она была слаба. Ей срочно нужно было восполнить запас магической энергии. Когда на нее прыгнули из-за спины, Полина и сама не поняла. Упала на мокрый асфальт прямо в лужу, которая в темноте казалась глубокой пропастью. И ее почти сразу обездвижили. Если бы ее сила была с ней, этого бы не случилось. «А вот и я», — сказал Слава, садясь рядом с девушкой, которая не могла пошевелиться. Все, на что Полина была способна в этот момент, всего лишь смотреть на ученика Ольги с ненавистью в глазах. Если бы взгляд испепелял, то Слава стал бы лишь кучкой пепла. «И зачем только ты убежала, глупая?» — спросил Слава и покачал головой. Он прекрасно понимал ее состояние. «Мой учитель очень недовольна. Зачем ты влезла в ритуал? Думаешь, это поможет?» Полина не знала, что этот ублюдок имеет в виду, но ничего не могла сказать из-за сковавшего ее заклятия. «Ты ведь сама хотела этого и решила все испортить», — подцокал он языком, явно копируя Ольгу, которой восхищался. «А нам теперь исправляй, да?» Слава, вздохнув как человек, не хотевший выполнять грязную работенку, поднял Полину и буквально поволок за руки по асфальту куда-то к дворам, где, скорее всего, была припаркована его машина. Хоть Полина и не могла шевелиться, она чувствовала боль. Боль давала силы, и девушка лихорадочно думала о том, как спастись. Никто не видел, как ученик ведьмы тащит ее по пустой дороге. Сегодняшняя ночь была чересчур темной. В какой-то момент Слава вдруг остановился, покачнулся и упал, не успев даже вскрикнуть. В это же время кто-то сильный рывком поднял Полину с асфальта, мокрую, с разодранными в кровь коленями и босую, и сказал тихо по-немецки: «Мои ученики не должны валяться в грязи, как свиньи». Даже в темноте Полина узнала этого человека. Ее крепко держал Карл Ротенбергер. Его лицо было спокойным, а вот темные глаза метали молнии ярости. Рядом с Карлом стоял один из розианцев, который наложил щит, не давший Славе почувствовать приближение двух магов. Он же снял с Полины заклятие, и, возможно, только из-за него учитель сдерживался. «Ты будешь сильно наказана, девочка», — по-немецки сказал Карл. Полина поняла, что учитель знает про амулет. Это был конец.